«Я надеюсь, ты не будешь сбегать, Юди, Шмытки!» Раздался по внутренней связи визгливый вопль командира флагманского танка ротте-майора барона Рудольфа фон Шварцкопфа 13. «Где ты, чертов болван? Уже бегу, херр-майор, Дранкель, Шранкель, за мной, быстро!» Мимо сидящих в кают-компании и пьющих кафе Эльзы фон Шильдгрубер и Клары Грайсин, отбивая ритм по железным полам, прогалопировали три унтотина в старомодной форме Первой мировой. Все, как всегда, улыбнулась старая Клара, глядя вслед мертвецам. Руди опять порвал штаны, что часто рвет, усмехнулась Эльза, протягивая руку за печеньем. Постоянно, он вообще довольно неуклюжий, но настоящий ас среди командиров сверхтяжелых танков. Ну, железный капут сложно назвать сверхтяжелым танком, не зря же он по документам проходит как сухопутный крейсер. У Рейха было всего 6 таких крейсеров или флагманских танков, построенные в середине 70-х для защиты побережья от морских чудовищ. Эти стальные гиганты патрулировали прибрежную зону, в районах портов и припортовых городов. Две огромные пушки корабельных калибров уверенно поражали даже самых бронированных тварей, а куча скорострельных зениток отлично защищала как от атак с воздуха, так и великолепно справлялась с незащищенными наземными целями, будь то стаи монстров или орды дикарей. И вот сейчас ОКХ решила снять один из флагманов с патрулирования и послать его в качестве меры устрашения к Алнусскому холму. Огромной толщины броня, даже не исписанная защитными рунами, гарантированно защитила бы машину от любых огневых средств противника. К тому же благодаря рунному излучению, управляемые ракеты тоже не представляли угрозы, и крыса могла опасаться только тяжелых авиабомб. Но Люфтваффе гарантировало подавляющее превосходство в воздухе, так что Мегатанку и его экипажу опасаться было нечего. Но вот скорость. Как известно, любая армия движется со скоростью самого медленного подразделения. И сейчас огромное количество техники, танков, самоходок и бронетранспортеров ползло со скоростью 20 км в час. Больше электродвигатель крысы, запитанный от драконитового реактора, выдать не мог. Шмультки. Почему на пятой палубе пыль? Убрать немедленно. Так точно, херр-майор. Как видишь, дорогая моя, барон жуткий чистоплюй. С него станется в разгар боя послать кого-нибудь из экипажа вытереть пыль или выскрести грязь из катков. Так почему его не спишут? Эльза поставила опустевшую чашку на поднос, который держал один из более современных унтотинов. Личный приказ вашего отца. Руди ему безумно нравится своим характером, усмехнулась старая Клара. И несмотря на повальную невезучесть, своей несгибаемой силой воли. Понимаю его, вернула усмешку Эльза, глядя, как, громыхая ведрами, галопируют мимо Шранкель и Дранкель с тряпками в костяных руках. Курт Шмайсер, далекий потомок знаменитого Хуга Шмайсера, хлюпнул носом и поежился, жалея, что не может утереть сопли сквозь противогаз. Заснеженная вершина одной из гор, окружавших Алнусскую долину, была чертовски холодной позицией, а защищавшие от холода руны почему-то не шибко хорошо справлялись со своей работой. «Швайнхунд!» – прошипел Курт сквозь зубы, глядя на шестерку унтотинов, устанавливающих станок для Вундервафе, посланного на полевые испытания в реальной боевой обстановке. На полигоне новейшая снайперская электромагнитная винтовка Курту понравилась. Хотя, какая она к черту, винтовка, здоровенная пушка, сравнимая размерами с древними русскими сорокопитками, к которой присобачили приклад, магазин на 5 выстрелов и огромный прицельный комплекс, стоящий как батальон тяжелых танков. Во всяком случае, конкретно ему обещали очень долгую, противоестественную и мучительную смерть в случае порчи этого особо ценного прибора. «Доннервертер, Шипки, тебе что, вообще не холодно?» – спросил Курт у своего второго номера. «Никак нет, Герр Гауптман. Погодка чудная». Вальтер Шипки, уроженец горной области Рейха, которую все по привычке звали Альпами, действительно себя замечательно чувствовал. И сейчас набивал магазины к орудию толстыми, похожими на сигары, снарядами из ферровольфрамового сплава в шубе из пенокерамики. Без этой шубы снаряд просто сгорал от трения в воздух, не пролетев и 10 километров. За секунду, то есть. Только есть вопрос, Курт, давай, мы базу-то вообще разглядим, тут как бы облачно немного, в прицел разглядим. Лаборатория Цейса черт знает что сделала, ученые и оптики практически наизнанку вывернулись, но прицел получился классный. За 40 километров можно мышку в траве разглядеть. Причем сквозь самый густой туман. Ну, на инструктаже сказали, что наши цели сильно крупнее мышки. Именно, вместо мышки, пушки. О, практически стихи. Ну и та техника, что будет серьезно угрожать нашим войскам. Герр Гауптман, орудие установлено, прохрипел один из унтотинов. Ну пошли, Вальтер, опробуем эту малышку в деле. Курт хлопнул Шипке по плечу. Сейчас наведемся и ждем приказа. Кстати, слышал новость, ну, скорее сплетню. В штабе трепались, что сама госпожа Шильдгрубер отловила где-то снайпера с той стороны. Женщину причем, ну, в принципе ничего удивительного, если бы она не японка. Расу так и не удалось определить, намешано в этой женщине неизвестно сколько всего. Говорят, она здоровая, крупнее меня, плюс ухитрилась убить кого-то из наших обычной пули из обычного автомата. Да ладно, как, вроде как в глаз попала. Но где она сейчас, неизвестно, а слухов столько, что не определить, где правда. Да, дела. Курт, как думаешь, что с ней будет? Кто знает, Вальтер, кто знает. Но, как мне кажется, если в ней есть арийская кровь, что как минимум субгражданкой ее сделают. Хорошими солдатами у нас не разбрасываются. Даже если это солдаты противника. Отто Ланке, выждавший все установленные сроки, печально смотрел на лежащий перед ним приказ Окх. Войска давно были построены и ждали только приказа к атаке. Магический туман снова укутал подступы к базе на холме, скрывая готовые двинуться вперед старые танки и унтотинов, за которыми пойдет пехота на бронемашинах, ожидающая, когда мертвые свяжут боем живых. Ну а пока... Приказ артиллерии. Открыть огонь. 8 орудий взревели, синхронно посылая смертоносные гостинцы в сторону базы. 170-миллиметровые чемоданы на сей раз с первого залпа накрыли 2 из 3 оставшихся японских пушек, разнося их и убивая обслугу. Третья же рванула в тот момент, когда в казенник загружали снаряд. Никто из японцев не знал, что это вступил в игру Курт Шмайсер, окончательно озверевший от холода. А пушки перенесли огонь на пехотные укрытия за стеной. И вот тут-то стало понятно, что не зря японцы делали укрытия под стенами, а на сами стены не жалели лучшего бетона и стали. Даже задрав хоботы пушек на предельный угол подъема, САУ не могли достать японскую пехоту. Снаряды врезались в стену и оставляли огромные выбоины. Но толку от этого было мало. Сосредоточить огонь на одном участке стены, палец Отто ткнул на тактическом экране в участок, прилегающий к въездным воротам на базу, а потом уничтожить ворота. После подхода полков унтотинов и танковых батальонов, прекратить огонь. Артиллерии вермахта понадобилось целых полчаса, чтобы разметать в щебень этот участок стены и всего 4 снаряда, чтобы вынести ворота, а тут и танки с мертвецами почти подошли на расстояние броска. Вот только Отто сомневался, что присланные к нему ночью новые 2 полка унтотинов, сделанных в спешке из павших японцев, будут серьезным противником для японцев живых. Материал был, мягко говоря, отвратительный, если не хуже. Максимум, что можно было ожидать от подобных мертвецов, это атаки в полный рост, поля от бедра во все стороны, императивы, по словам уставших погонщиков, плохо ложились, тактику унтотины благополучно забывали. Хорошо хоть приклад от дула отличали и перезаряжать умели. Открыть минометный огонь по позициям противника. Прижать японцев до захода унтотинов и танков на их позиции. Пехоте, приготовиться к броску. Жид с матюгами тряс головой, не слыша собственных ругательств. Батарейки в наушниках сдохли в самый неподходящий момент. Демпферы отключились, и в итоге уши наемника от грохота взрывов не защищало практически ничего. Содрав с головы подведшие его девайсы и вернув кепку на место, Жит оглядел своих. Потери, увы, были. Бурый туман перевязывали голову лежащему без сознания дяде Толику. Что с ним? Прилетел. Темя, сквозь звон в ушах разобрал он слова Бурова. Бурый, ори громче, ничего не слышу. Камень ему прилетел прямо в темя, перекрикивая хлопки мин. Ответил ему туман. Жид страдальчески поморщился. Свиста минометных снарядов он вообще не слышал, их взрывы воспринимались как сквозь вату. Сверкание осколков тоже было не различить, хотя мелкие кусочки металла иногда рикошетили от брустверов укрытия и практически сыпались за шиворот. Что сейчас творится на остальных позициях, Жид даже не хотел представлять. Вопль кого-то из японцев пробился сквозь звон в ушах. На вопросительный взгляд Ранин ответил одним словом: «Танки». Чуть высунувшись из укрытия, Жид снова выругался. Танки уже были здесь. 5 тяжелых машин на базе древних королевских тигров, но с полусферическими башнями, поднимались по ракаде к остаткам ворот в окружении пехоты, а еще 3 пытались влезть на осыпь, оставшуюся от прилегающего к воротам участка стены. Не совсем удачно, Наемник своими глазами увидел, как один из танков порвал гусеницу на куски бетона, но проблемы от этого не уменьшились. «Бля, у нас хоть что-нибудь противотанковое есть? У меня только 4 КГС-4». «Вообще нет, нам по штату не положено», – печально ответил Бурый. «Ну а хоть дымы есть, отступить, если совсем туго будет, вот этого достаточно», – перебил собиравшегося что-то сказать Бурого Богомол. «Пол рюкзака, по 5 на брата». И тут японцы удивили русских. Из укрытий, несмотря на стальную минометную поземку и снаряды танков, выскочили полдюжины солдат с противотанковыми гранатометами в руках, и устаревшие танки, исписанные изнутри рунами, ничего не смогли им противопоставить. Четверо японцев отстрелялись по прущим по ракаде машинам, добившись остановки 2, а еще парочка, по практически влезшим на отвал, и удача была на их стороне. Лев, перебирающийся через гребень, на считанные секунды показал танкобронированное брюхо, в которое тут же влепилась кумулятивная граната, пробившая броню и попавшая ударным ядром в дизель. Танк с колоссальным скрипом встал. Немертвый экипаж не успел повернуть башню и прицелиться, как вторая граната также через дно нащупала боеукладку. Однако башню не сорвало. Внутренним взрывом всего лишь вышибло люки, но унтотинам было в общем-то все равно, взрыв безболезненно перемолол в костную труху. Второй танк, все же преодолевший гребень, получил гранату в ведущий каток и со скрежетом встал, повернувшись боком к противотанкистам. Жид едва успел убрать голову, как пушка льва рявкнула, посылая снаряд на позицию гранатометчика. Прилетевший в их щель ботинок показал, что больше по танку стрелять никто уже не будет. В мозгу же наемника возникла безумная мысль. «Жид, ты чего?» – заорал Богомол, глядя, как командир вытащил из сухарки брикеты взрывчатки и, размяв ее, втыкает детонатор. «Давай дым, я ему ща бадабум, суки, устрою». «Жид, не дури, не ссать, они практически идеально закупорили дыру, надо только ему пушку заткнуть». «Ты че, охерел? Стреляют ведь, не слышишь что ли?» И Жид только сейчас обратил внимание на трескотню винтовок и пулеметов, которую до этого заглушали взрывы. Унтотины почти вплотную подошли к позициям японцев, и все больше солдат ЙОТСДФ покидали укрытие и вставали на рубежи. «По херу, давай дымы, хоть тут не пройдут, ты, псих, знаю». На счет 3, 1, 2, 3, дымовые гранаты обильно полетели перед танком, вращающим башни и периодически постреливающим по дальним позициям японцев, затягивая пространство белым маревом. Выждав несколько секунд, Жид подхватил взрывчатку и, выскочив, рванул к танку. Расчет оказался верным, экипаж льва так и не увидел бегущего к нему наемника. Еще пара дымшашек легла уже на корпус боевой машины, дав им разгореться. Жид забрался на корпус и, найдя решетку моторного отсека, начал запихивать туда взрывчатку, старясь не отвлекаться на изредка взвизгивающие вокруг него пули и надеясь, что ни одна из них не уйдет в рикошет от брони в его сторону. Ему повезло. Пропихав весь 4 сквозь решетку, наемник рванул чеку детонатора и, спрыгнув с танка, поскакал назад. Вот только бракованный детонатор, замедление которого по паспорту должно было быть 6 секунд, сработал немного раньше. И тут то ли удача Жида сработала, то ли звезды сошлись, у льва рванула боеукладка. Ударная волна подхватила наемника и с удивительной точностью швырнула его прямо в высунувшегося из укрытия Богомола. Тощая задница командира врезалась в грудную клетку Виктора, и оба наемника свалились вниз. «Ую!» – простонал Жид, держась за многострадальную голову. Заорал на его Богомол. «Ты в это ухо ори, я им вроде чуть-чуть слышу. Ты, мудак, и жопа у тебя жесткая!» Прямо в ухо командира крикнул Витя. «Похер, да и какого хера вы тут расселись? Давайте на позиции, пехоту бить». Генерал Хазама опустил трубку полевого телефона и передвинул отметку на карте, изображающую вражеский танк, на полквадрата назад. Полковник Кингун тоже опустил трубку своего аппарата и сообщил. «На воротах совсем жарко, противник давит, не считаясь с потерями. Да и потери там, у нас больше, чем у них. Предлагаю отвести часть подразделений с условно спокойных направлений и ввести в бой резерв». Хазама задумчиво посмотрел на карту. Идея проложить на позиции проводную связь, поданная ему одним из наемников, себя полностью оправдала. И пока рации пестрели на всех частотах белым шумом, древние незнамо как оказавшиеся на складах и чудом не пострадавшие при обстрелах телефонные станции с китайской маркировкой, пусть с помехами, но уверенно передавали и принимали доклады, сообщения, рапорты и приказы. Так что в импровизированном штабе, спешно сформированном в подвале медчасти, должным служить моргом в прошлом, была практически свежая сводка боя. «Да, вводите, лейтенант Аюми, сэр», — вскинула перевязанную голову невысокая девушка, чье подразделение выбили еще мертвецы. «Что говорят с той стороны?» «Приказали держаться, сэр». «Ну да, что они еще могут приказать?» — проворчал генерал, поднимая зажужжавшую трубку телефона. И, выслушав доклад, нахмурился еще сильнее и на всякий случай пощупал висящую на поясе кобуру с пистолетом. Обстановка была крайне отвратная. Три полка вооруженной нежити, два из которых были при жизни под его командованием, упорно давили на остатки ворот, еще три полка, но уже явно живых при поддержке танков и бронемашин, постоянно поддерживали угрозу прорыва на остальных участках фронта, не давая перекинуть все силы на сдерживание прорыва. Это из минусов. Плюс же был только один. Закончился обстрел. Снова зажужжал телефон. Генерал снял трубку и бросил короткое: «Слушаю». «Кавалерия прибыла, сэр», — тягуче сказал на английском неизвестный голос. «Куда бить?» Жид добил магазин в охрененно живучего мертвяка из японцев и выругался, вгоняя в приемник последний. Патронов больше не было, и подносчиков тоже. Немецкие мертвяки с какой-то фанатичностью отстреливали медиков и подносчиков боеприпасов, да и постоянно сшибали пулеметным огнем тех, кто пытался подобраться к выпавшему погибших цинкам и ящикам. Вообще мертвые фрицы в плане подготовки оказались намного лучше своих японских собратьев, умевших только стрелять, причем не прицельно, да перезаряжаться. Они отлично стреляли, умели пользоваться гранатами, сами старались не подставляться под огонь, несмотря на чудовищную неубиваемость, коей отличались и японцы. Жид снова высунулся и пальнул одиночным, целясь в ногу японца с начисто снесенной очередью головой. Собственно, наемник сам эту голову и снес, плюс всадил в корпус и конечности еще два магазина, да толку от этого не было. Японец поднимался и продолжал с упорством дятла поливать его бетонный блок из своей винтовки. Пуля наконец-то легла как надо, перешибая кость. Мертвяк упал, но прострелить ему остальные конечности не дал его собрат Фельдграу, открывший огонь из пулемета по укрытию жида, отчего тот тут же захотел поменять позицию. Испятнанный пулями бетон начал крошиться под режущими очередями МГ-42Р. Жид перекатился за другой блок к Страре, заряжавшему свой револьвер. «Ну что, писец к нам пришел, а, командир?» Рыжий гном лучился каким-то обреченным весельем. «Ага, ну, завещание я давно написал, денег семья много получит, хех. Ну что, даванем костяшку? Давай, я справа, ты слева, на счет 3, 1, 2, 3. Высунувшись с двух сторон, человек и гном выстрелили раз, другой, третий. Одина из пуль сшибла каску с черепушки, еще парочка выбили пыль из шинели, и лишь одна, самая удачная, скользнула по кожуху ствола и снесла крышку ствольной коробки, отчего при выстреле лента просто выпала к ногам мертвяка. Фриц пару секунд смотрел на искалеченный пулемет в своих руках, после чего его глазницы полыхнули зеленым светом, и он с горчанием выдернул откуда-то из-под шинели здоровенный тесак. И в этот момент в него ударила граната из подствольного гранатомета. Мертвяк разлетелся на отдельные косточки, а Жид и Страри с изумлением смотрели на американских морпихов, лупящих по мертвым из всех стволов. Попадания подствольных 40-миллиметровых и реактивных гранат из гранатометов рвали мертвецов в ошметки, и мертвецы дрогнули, словно получив беззвучный приказ. Японские мертвяки усилили натиск, а немецкие, шустро и упорядоченно, начали отступать в направлении своих позиций. Подкатившийся сзади Абрамс выпустил пару снарядов им вслед, но особого эффекта не добился. «Твою же ж мать!» — выдохнул Жид, оттаскивая Страри за рукав от их раздолбанной позиции в сторону, чтобы не мешать танку выехать за пределы базы. Успели-таки, пожиратели гамбургеров. Однако Абрамс так и не выехал за пределы базы, вняв четырем солидным артиллерийским предупреждением, прилетевшим со стороны фрицев. И никто из оборонявшихся не мог и предположить, что в это время в своей кашаем сыпал отборными немецкими ругательствами полковник Ланке, держа в руках приказ ОКХ, запрещающий снова начать артобстрел японских позиций. Американский полковник, командир сводной тяжелой бригады, отошел от подзакопченного корпуса подбитого жидом льва и самодовольно усмехнулся. «Вы с трудом выстояли против этого дерьма, я поражаюсь. Ну ладно, японцы, но вы, русские, и не смогли, хах, и чего вас наш Белый дом так боится?» Жид, которому Страри только что закончил перевязывать голову, с которой немецкая пуля практически в конце боя содрала кусок кожи в районе виска, встал с пустого патронного ящика и поглядел на этого бравого вояку, как на идиота. «Сэр, а ничего, что нас вообще-то меньше дюжины? Или вы предлагаете нам воевать против целого рейха практически с голой задницей? Да любой наш морпех этот танк вынес бы за пару минут. Ага, с гранатомета из укрытия. А я, вашу мать, с брикетом взрывчатки на него лез, да еще и под обстрелом. Кроме того, у них и посерьезнее игрушки имеются, в том числе летающие. Яда в голосе наемника хватило бы, чтобы отравить небольшое озеро. Так что пока кто-нибудь из ваших черлидеров не проделает что-нибудь такое, извольте завалить свое дупло нахуй, сэр». Читал доклад по силам и средствам в распоряжении японцев, со скрежетом проглотив наглость, ответил американец. «Вот и скажи мне, наемник, как можно было просрать все это? Фактор внезапности. Мы тупо не ожидали, что вместо толпы дикарей с палками столкнемся в прямом бою с высокотехнологичным противником, да еще и получим удар в спину от его агентов, окопавшихся практически в наших рядах». Так и предполагал. Американец просто лучился самодовольством. «Просто вы, как и эти макаки узкоглазые, испугались до усрачки. Ну, ничего, кавалерия уже здесь. Как и в прошлой войне, доблестные американские парни пришли и сейчас всех спасем от страшных немцев, эльфов и кого-нибудь еще». Закончив столь пафосный монолог, полковник повернулся и легкой походкой направился в сторону штаба, эпично рассекая облако пыли, поднятой проползшим рядом Абрамсом. Жид какое-то время просто стоял и тупо смотрел в спину удаляющейся фигуре, затем развел руки в стороны, пожал плечами и, вновь обретя, наконец, дар речи, выдал на английском. «Идиот, трудно с вами не согласиться». Приятный, но очень богатый командирскими интонациями женский голос заставил наемника резко развернуться. Прямо за его спиной стояла крепко сложенная и довольно высокая девушка в полной боевой выкладке, с сильно обвешанным различными тактическими приблудами карабином М4А1 в руках. Ее кевларовый шлем висел на поясе, позволяя густой копне ярко-рыжих, почти красных волос свободно виться на слабом ветру. Большие зеленые глаза на симпатичном, загорелом лице смотрели на жида с хитрым прищуром. Приятное впечатление не портило даже пара неглубоких, давно заживших боевых шрамов на правой стороне лица. «Вы извините за командира». Девушка забросила свое оружие за плечо. «Он у нас, короче, его только вчера назначили командиром нашей сводной группы и, видимо, потому, что все остальные разбежались. Вообще он командно-штабной воин, так что и ситуацию видит несколько шаблонно». «Да, я заметил. Вы, я так поняла, командуете здесь русскими наемниками, вернее тем, что от них осталось. Иван Кузнецов, можно просто Жид. Командир Джейн Шепард, корпус морской пехоты США, приписано к экипажу ракетного крейсера «Энтитем». Американка вытянулась и резко козырнула. «Я командую батальоном морпехов. Нас в такой спешке сюда забросили, буквально выдергивая с кораблей и увольнительных. Япы ничего вразумительного объяснить не могут, вот я и хотела прояснить ситуацию у того, кто как был в эпицентре». «Точно подмечено, именно в эпицентре», — Жид мрачно усмехнулся. Происходящее ему нравилось все меньше и меньше. «Тут такое творится, что даже русским матерным описать будет сложно. Вы попробуйте, я его немного знаю». Наемник подрагивающими пальцами достал сигарету из мятой пачки, закурив, глубоко затянулся, затем, будто спохватившись, предложил ее Шепард, но та лишь отрицательно качнула головой. «Ну, если вкратце, то ситуация выглядит примерно так». Спустя непродолжительное время, за которое Жид, не стесняясь непарламентских выражений, изложил глубину ситуации, американка задумчиво, с хрустом размяла пальцы, а затем резко выдернула из зубов наемника раскуренную сигарету и с нескрываемым удовольствием затянулась. А что это?» На большие фантазии в очередной раз охреневшего Жида не хватило. «Ну, в моей теперешней ситуации как бы излишне оптимистично будет заботиться о здоровье». Шепард криво, даже как-то хищно улыбнулась. «Ну да ладно, вечно жить я в любом случае не планировала. Давайте попробуем прикинуть план действий и координацию наших отрядов». Глава 45. Кровавый холм. Часть 2. Глава 45. Кровавый холм. Часть 2. Жид сидел на бетонном блоке, судя по всему прилетевшим от ближайшей разрушенной взрывом постройки, и пустым взглядом рассматривал суетящихся солдат инженерной и ремонтной рот американской сводной тяжелой бригады, заделывающих воронки от снарядов на взлетно-посадочной полосе с усердием колонии муравьев. В его пальцах дымилась сигарета, аккуратно обработанный американским медиком рассеченный висок изредка дергал короткой болью, а на душе наемника скребли кошки. Здоровые такие кошки, что львами зовутся. И был отчего. Жид просто не понимал, почему фрицы сидели, как мыши за печкой, тихо и незаметно. Ни снаряда, ни бомбы, ни даже выстрела из винтовки. Ничего. Как будто это и не они ранее атаковали Алнусскую базу, практически перемолотив все постройки в пыль. И ладно бы это затишье длилось час-два, так нет. С прихода американцев прошло уже 15 часов, за которые наемник успел вычистить оружие, выспаться, помыться, пожрать и неподдельно охренеть от такой безалаберности противника. Словно фрицы дружно перепугались разносчиков демократии, которые тем временем успели очень нехило укрепиться, готовясь к новым штурмам. Жид выплюнул окурок себе под ноги и с презрением посмотрел на дрон, стоящий в начале почти залатанной взлетки, вокруг которого суетились техники. То, что умная машина тут не взлетит, это было понятно и дураку, но никак не американцам, все еще надеющимся на свои высокотехнологичные гаджеты. Настройщики, через слово поминая Фуцк и прочие красноречивые выражения, уже битый час пытались совладать даже не с самим дроном, а с собственными компами и планшетами. А ведь им, горемыкам, еще с четырьмя самолетами, путем титанических усилий протащенными через врата, ковыряться. Наемнику даже жалко стало этих несчастных парней. Немного, совсем чуть-чуть, отдыхаешь? Раздался за спиной женский голос. Есть такое? Жид удивленно приподнял бровь, когда Шепард плюхнулась рядом с ним и бесцеремонно вытащила из кармана разгрузки пачку сигарет. Из его разгрузки. Что, у меня своих нет? Нагло произнесла она, бросила 3 года назад, вот и продолжала бы в том же духе, проворчал наемник, протягивая зажигалку. Ты чего таким тяжким взглядом смотришь на технов? Не завидую я им, вздохнул Жид. Возни у них будет много, а вот в получении хоть какого результата я что-то сомневаюсь. Ваш долбанный планшет, который мне любезно втюхали, и тот едва не загибается. Это да, резко очерченные губы Шепард выпустили струйку серого дыма. Наверное, поэтому у вас в России предпочитают бумагу, хе-хе. Это бытовой прагматизм, фыркнул наемник. Приказы привозят часто, а туалетную бумагу редко. Вымученно посмеявшись, некоторое время наемник и командир тихо сидели на пригревающем солнышке, готовые бесконечно долго смотреть, как работают другие. А техники тем временем, плюнув в самом прямом смысле этого слова на дрона, пошли возиться с 4 F-18. Непонятно каким чудом, но эти истребители-бомбардировщики без происшествий прошли врата, хотя при транспортировке полосатики тряслись, как цуцики на морозе, боясь задеть стенки межмирового туннеля едва входящими в габарит крыльями. Впрочем, их опасения были Жиду кристально ясны. А вдруг прорвется, а вдруг схлопнется, а мало ли еще какая оказия выйдет, так что неудивительно, что эти несчастные машины, на которые возлагалось много надежд, через врата протаскивали медленно и печально. Хорошо, как будто и нет войны. Как-то мечтательно протянула Шепард, подставляя лицо солнцу. Угу, вот только легкий духанчик от рвов за стеной все портит, мрачно ответил Жид, в очередной раз закуривая. Духанчик, а, запах. Джейн потянула носом, после чего слегка поморщилась. Да, действительно мертвечинкой тянет. Мертвечинкой, скорее уж смертью тянет. Нашей смертью, ответил Жид, сплевывая. Что-то ты слишком пессимистичен, хмыкнула Шепард. Реалистичен, командир. Мы сами чудом выстояли. Просто чудом. Опоздай я бы при первой волне или вы при второй, и не вести бы нам сейчас этой душевной беседы. Еще хорошо, если бы в земле лежали, а ничего похуже. Честно говоря, я удивлена. Узкоглазых рохлями не назовешь. Тут не вопрос, рохля ты или нет. Ни они, ни мы к не были к такому готовы. Да и невозможно, блять, к такому быть готовым. А на войне ведь все просто. Ошеломил, ударил, разбил. Наши друзья эту тактику знают превосходно. Они практически ее создали. Ну да, Шепард просто легла на блок и положила руки за голову. Забавно все это, но знаешь, закономерно что ли? Чем это ты? Понимаешь, Жид, заигрались мы. Я имею в виду человечество. Погрязли в своих мелких проблемах, конфликтах, потреблятстве. Просиживаем свой разжиревший зад и проедаем ресурсы. Вроде как пытаемся что-то делать, куда-то стремиться, но серьезно, где какие-нибудь ощутимые результаты? Где что-нибудь, от чего можно было бы сказать вау, вот это, черт возьми, да, это застой. Средневековье, хоть и технически продвинутое, но, что хуже, нас нет идей, нет стимула, цели, за которую стоит бороться и ради которой стоит забыть все мелкие обиды. Понимаешь, вполне, вместо городов на Марсе и полетов к звездам, мы озабочены 12-м айфоном и наличием в магазине сотни сортов колбасы, в которой нет ни грамма мяса, в точку. А знаешь, что самое страшное, у Рейха такие цели есть, госпожа Аберфюрер. Тихий голос ее адъютанта отвлек Эльзу от просмотра карты Алнусского холма. «Да, Шарфюрер, сообщение от разведчиков. Закодировано вашим личным кодом». Хелен Штилли протянула небольшой артефакт связи. «Спасибо, Хелен. Можешь быть свободна, Явль». Четко развернувшись на 180, адъютант покинула кают-компанию. Пальцы Эльзы пробежались по маленькой панели с цифрами на задней стороне артефакта, вводя личный код, после чего камень на передней части засветился. В этом свете появилась голограмма возглавлявшего разведгруппу агента Льва. Старый Унтотин, глядя в никуда своими пустыми глазами, произнес: «Лев, летящему, обнаружил вход под объект, перекрыт завалом, разобрать собственными силами не можем. Прошу прислать подкрепление и саперов». Конец сообщения. Положив потухший артефакт на стол, Эльза коротким импульсом стерла записи и слегка улыбнулась. Отлично, вход в бункер механизма врат найден, осталось туда зайти, и тогда она сможет найти остальные миры древних, а, если папа захочет, то и открыть врата на землю, ибо из контрольного бункера под храмом сделать это было решительно невозможно, или же она, Эльза, просто не знала как. Ну и, короче, прижали нас там минометами так, что голову из окопа не высунешь, и методично добивали. Если бы погранцы наши не высунулись, посмотреть, кто шумит. Там и бы легли все, и так семерых потеряли. Вообще в Афган с тех пор ходить как-то не тянет. Развалившись на земляном отвале, жид размеренно и обстоятельно заливал шепот о своих ратных подвигах, ибо делать было все равно нечего. Вот тут я тебе завидую, Джейн снова полезла к наемнику в разгрузку за табаком. Чему? Без особого интереса поинтересовался наемник, швырнув американке остаток пачки. Возможности выбора. Захотел? Пошел. Не захотел, отказался. В этом плане меркам проще. Нас вот никогда не спрашивают. Пришел приказ, иди умирай. Вы на то и армия, хмыкнул жид. Зато у вас поддержка хорошая, разведданные, если что, можно авиацию вызвать. Чего? Спросил жид у зло засмеявшийся командора. Авиацию, ага. В 15-м году была у меня одна командировочка. В Ирак. Вроде несложная войсковая операция, а облажались, ебись оно чертями. Вообще все, и разведка, и прикрытие, и даже, вернее в особенности, наши бравые командиры, террористы нас в небольшом городке насмерть зажали. Генерал по рации орет, требует инициативу перехватить, а я с недобитками с двух взводов и кучей трехсотых головы поднять не могу. Отходить, конечно, было куда, но в том селении была целая толпа гражданских, женщины с детьми в основном. Мы их по подвалам распихали и 3 дня держали оборону. 3 долбаных дня. 3 долбаных дня я просила хоть какую-нибудь поддержку, хотя бы грибанными беспилотниками бородатых накрыть. И знаешь, что получила? Дай-ка я угадаю, ответил жид, сделав характерный русский жест. Совершенно верно, то погода нелетная, то все борта какую-то шишку из штаба прикрывать улетели. В итоге нас совсем окружили, и под конец у меня меньше отделения на ногах осталось, да пара живых дотов с перебитыми ногами. Я уже в прямом эфире все крыла матом и обещала страстно отдаться любому рыцарю на белом бронетранспортере, который бы нас оттуда вытащил. В итоге командир одного танкового батальона услышал это все и, на свой страх и риск, пришел на помощь. Потом, ехидно поинтересовался наемник. Потом не твое дело, едко усмехнулась Шепард. Так что сам понимаешь, какая у нас периодически бывает поддержка. Да, зря, наверное, жалуюсь. Хотя поверь мне на слово, такой бардак справедлив для армии в любой точке земного шара, и, в силу человеческой природы, совершенно неискореним. Более чем уверен, даже если перестрелять всех старых командиров, начиная с генералов, а на их место поставить новых, те столь же быстро отупеют и начнется все ровно то же самое. Охотно верю. Кстати, Ивен, как ты думаешь, тут чем все закончится? Поражением, бегством за врата, а чтобы нацы не прошли, врата взорвут к известной матери большой бомбой. Атомной, разумеется. Тоже почему-то так подумала. Ради чего вообще высаживались? Ну, так это же наша работа, умирать. Я лично до пенсии доживать не собираюсь, тем более что она у нас в государстве нищенская. Как же, как там, за родину, за Сталина, или что вы там еще кричите, ты ху, то есть хрящ с мясом не путай, жертва пропаганды. За родину практически любой русский отдаст жизнь, а вот государство мы имеем полное право ненавидеть и проклинать. Черт, как бы тебе объяснить-то, в общем, родина и государство у нас не тождественные понятия, компринде, да уж, США, Вашингтон, Белый дом. Господин президент, вы обезумели, ядерный удар по вратам, практически взвизгнула госпожа Клинтон, навалившись на стол. Вы собираетесь лишить Америку доступа к вратам, Конгресс этого никогда не одобрит. Президент Трамп страдальчески поморщился и убрал руки от ушей. Каким образом эта демократка, больше защищающая американские корпоративные кошельки, нежели собственный народ, пробралась в команду Белого дома, для него оставалось большой загадкой, однако с этим приходилось мириться. Такова была цена политического спокойствия в стране, существовала лишь одна проблема, он совершенно не мог вести с ней конструктивный диалог, и будь они в офисе на вершине его небоскреба, она давно вылетела бы из окна. Правда, был риск, что ее метла могла попытаться ее поймать. Все его доводы, заключения его аналитиков, стратегического командования ЦРУ и прочих стражей государства, а также показания разведчиков и фотографии так и не могли убедить дважды проигравшую борьбу за пост президента США женщину в опасности сложившейся ситуации. На то, сколько американских солдат ляжет в японскую и эстерскую землю, ей, похоже, было глубоко плевать. За повыцветшими от возраста глазами скрывалась лишь неуемная алчность. Президент хорошо знал эту кухню. Деньги и влияние были единственным интересом этой, так сказать, женщины. Нет, он сам тоже был далеко не святым, но риски проектов оценивал явно адекватнее этой мадам, и, похоже, в отличие от нее хоть немного беспокоился о простых американцах. Так понимаю, мисс Клинтон, вы и ваши пхем, коллеги против закрытия врат и за проведение полноценной войсковой операции, несмотря на все озвученные в этом кабинете риски, спросил у советницы министра обороны США Джеймс Миттис. Да, вы все правильно поняли, Джеймс, жестко ответила миссис Клинтон. Другими словами, США официально вступает в войну с Рейхом, я вас правильно понимаю, да, черти вас побери, рявкнула Клинтон. Отлично, господин президент, Миттис четко развернулся к Трампу. Прошу вас объявить военное положение на территории Америки. Госпожа советница хищно улыбнулась. А также прошу вас принять полномочия Верховного Главнокомандующего и, как ваш заместитель, приказываю арестовать госпожу советницу и ее сопровождающих по обвинению в действиях, угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Взгляд Клинтон сменился с триумфального на неподдельно испуганный. Напомню, что в штате Вашингтон это карается исключительно смертной казнью. От этих слов советница, и без того не блиставшая здоровым цветом кожи, стала белее листа в президентском принтере, как и присутствующие с ней прихлебатели. Взгляд ее заметался по лицам республиканцев, ища поддержки, но натыкался только на одобрение словам министра обороны и молчаливую насмешку. Отказано, слова Дональда вызвали дружный выдох облегчения в рядах демократов. Но под сукно пока убирать не будем, мало ли как оно повернется, верно, миссис Клинтон, или у вас есть какие-либо замечания?